Глава 19. Тяжелые басы обрушились на меня, словно лавина, отчего я невольно вздрогнул и остановился. «Чего замер, Цукико?» Богиня, вновь став соблазнительной пышногрудой брюнеткой, стояла в нескольких шагах от меня с протянутой рукой. «Идем, тебе ведь нравится такая музыка?» «Нравится? Откуда она может это знать? Я уже много лет не слышал ничего подобного». Мы оказались в полутемном коридоре. А вот впереди — огромный зал, залитый неоновыми огнями. Под высоким потолком кружились диско-шары, метая в танцующих людей разноцветные лучи. А их, то есть посетителей, оказалось превеликое множество. Я даже боялся примерно прикинуть, сколько здесь уместилось народа. Пройдя в зал, я на мгновение зажмурился, так как в глаза ударил один из прожекторов. Но он тут же побежал дальше по кругу, оставив нас в покое. «В чем дело, Цукико?» Улыбалась Канон, двигая бедрами в такт музыке. «Это ведь должно быть весело. Я уже чувствую, как меня тянет в эту толпу». «Где мы?» — удивленно спросил я, не в силах оторваться от изучения танцплощадки. «Вы в ночном клубе «Люкс»!» — рядом раздался веселый голос. Я повернулся в ту сторону и чуть было не врезался в парнишку лет 20 на вид. Хотя, может, и меньше, судя по доброй и наивной улыбке. Вот только в глазах читалось нечто более взрослое, будто ему было гораздо больше, чем я смел предположить. «Люкс?» — я вопросительно вскинул брови. «Ночной клуб?» «Ну да». Незнакомец был одет в синий пиджак, белую футболку с каким-то непонятным рисунком на груди и простенькие джинсы. И все это выглядело вполне по-земному. «Меня зовут Владислав», — протянул руку. «Владислав Ростов». «Владислав Ростов?» Наверное, в тот момент я выглядел совсем рассеянным, так как ни черта не мог понять. Обернувшись к Канон, понял, что и богиня несколько удивлена такому повороту событий. «Куда ты нас принесла?» «Будущее», — она криво улыбнулась мне, — «весьма отдаленное от нашего времени». «Как интересно», — улыбался Влад и подозвал к нам светловолосую официантку. «Лиза, будь добра, отведи нашу гостью к барной стойке, думаю...» — вопросительно посмотрел на богиню. «Простите, как к вам можно обращаться?» «Канон». Она сложила руки на груди и пронзила парня острым взглядом. «Думаю, госпожа Канон будет довольна нашими коктейлями», с мягкой улыбкой продолжил Влад. «Уверен, она подобного еще не пробовала». «Мальчик», — богиня готова была просверлить его взглядом. «Ты хоть понимаешь, с кем говоришь?» «Честно говоря, еще не до конца это понял», — кивнул он. «Но считаю, что мы с вами на одной стороне». С этими словами Влад чуть приподнял руку и щелкнул пальцами. В ту же секунду его кисть охватила черная дымка и тут же исчезла. «Тень?» — хмыкнул я и вновь посмотрел на парня. «Как тесен мир». «Ты уже встречал обладателей такой магии?» Внезапно в моем собеседнике проснулось жуткое любопытство. Настолько сильное, что его правый глаз всего лишь на миг стал красным, но уже через секунду вновь принял голубой оттенок. «Влад, какие-то проблемы?» Грубый бас за спиной не предвещал ничего хорошего, а опустившаяся на мое плечо тяжелая ладонь заставила вздрогнуть. «Кто это?» «Они со мной», — спокойно ответил парень. Я повернул голову и увидел перед собой здорового мужика в черной футболке. Его широкая грудь, хмурый взгляд и бритая голова говорили о том, что Амбал работает в местном заведении охранником. Невольно пошевелил пальцами, по которым пробежали голубые молнии, готовясь дать отпор, если тот попробует что-то предпринять. Но внезапно между нами встал Ростов и повторил. «Они со мной, расслабься. Человек приехал из далекого края, дай ему отдохнуть». «С оружием нельзя, ты сам знаешь». Громила кивнул на меч, что висел за моей спиной. «В их краях не принято расставаться с фамильными вещами. Так ведь, Цукико?» Влад чуть повернул голову в мою сторону. «Именно», — ответил я. «Это меч моего отца». «Вот видишь», — улыбнулся Ростов. «Не волнуйся, если они начнут дебоширить, я сам с ними разберусь. Договорились?» «Дело твое», — хмыкнул здоровяк и тут же растворился в танцующей толпе. «И как это понимать?» Я вновь обратился к новому знакомому. «Я все расскажу, конечно, если ты не против поболтать». Он пожал плечами. «Я ведь не знаю, сколько у вас времени». «Мальчик», — вновь начала была богиня, но ее перебила та самая блондинка. «Госпожа Канон, позвольте вас угостить». С этими словами подала на подносе бокал для мартини в форме треугольника на длинной ножке. Внутри плескалась желтоватая жидкость, а на край была нанизана долька апельсина. «Что это?» Женщина чуть скривила нос, но, взяв бокал и учуяв запах, удивленно изогнула бровь и покосилась на меня. «Мартини, как я полагаю?» «Ага», — довольно хмыкнула та. «И все-таки подобный мир тебе знаком, верно?» «Черт, вот кто меня за язык тянул!» «Успокойся, он нам еще пригодится». Богиня хитро подмигнула мне и одним махом осушила бокал. И стоило ей проглотить желтоватый напиток, как на женском лице появилось выражение неподдельного счастья. «А ты прав, мальчик». Она вновь перевела взор на Влада. «И ты готов угостить богиню своими запасами такого чудесного сока?» «Безусловно», — с улыбкой кивнул он. «Сегодня бар для вас открыт. Лиза, проводи гостью». Блондинка услужливо улыбнулась нам и, подхватив канон под руку, повела к барной стойке, что находилась в десятке метров от нас. «Сукико, интересное имя», — раздался смешок за моей спиной. «Разве оно не женское?» «Я бы не советовал тебе смеяться надо мной», — я повернулся к Ростову. «Не подумай», — он вскинул руки. «Я не собирался этого делать, просто хотел поговорить», — указал на дальний столик. «Пройдем?» «С какой стати?» Я сжал кулаки, чувствуя что-то неладное. Слишком подозрительным все это казалось. Канон просто хотела уединиться со мной так, чтобы никто из богов не уследил за нашей встречей. Для этого перенесла нас в будущее, где я попадаю в Россию. Да еще Ростов появляется столь неожиданно, будто ждал. Говори, в чем дело, или мы уходим. «Ладно», — вздохнул тот. «Я прекрасно понимаю твои сомнения, но прошу, поверь, нам есть что обсудить». Договорив, парень достал из внутреннего кармана пиджака небольшой черный кристалл, от которого тянуло знакомой магией. «Кристалл Рики», — пробормотал я. «Откуда он у тебя? И почему черный? «Рики», — Влад произнес это слово, будто смаковал название. «Теперь я знаю, как они называются. А вот на остальные вопросы я надеялся получить ответы уже от тебя». Вновь кивнул на свободный столик. «Давай присядем, и я объясню, почему встречал вас прямо здесь». Мелодия, заставшая нас в люксе, закончилась, и на сцену вышла симпатичная русоволосая женщина в облегающем синем платье с цветными вставками из неоновых полос. Началась новая композиция. Звякнули колокольчики, фоном потянулись тихие басы, что меня несколько удивило. Но с каждым мгновением они нарастали, подключались и другие электронные звуки, а потом она запела. «Свет неона манит ночами, здесь со мной не заскучаешь. Прилипаешь к экрану жадно, и мы играем в театр теней. Stargazer fit always closed. Neon». И вот тогда музыка грянула с той тонкой силой, которую способен прописать лишь талантливый композитор. Нет, она не грохотала, как это обычно бывает в подобных заведениях. Наоборот, все звуки гармонировали, не старались перебить друг друга и силились создать нечто потрясающее. То, что, как сказала Канон, тянуло в толпу. «Нравится?» — первым заговорил Влад. «Смотря что ты имеешь в виду», — хмыкнул я, посмотрев на знакомого. «Но да, мелодия весьма бодрящая, давно такого не слышал». «Рад», — добродушно улыбнулся он. «Польщен, что моя музыка кому-то доставляет удовольствие». «Твоя?» — спросил я. «Ага», — кивнул Ростов. «Клуб, как ты уже мог понять, тоже мой». «Шикуешь?» «Отчасти», — уклончиво ответил он. На его создание были несколько другие причины, кроме заработка и женщин. «Красиво сказано», — внезапно послышался голос Баке. «Смотри, как заливает Цукико, словно соловей». «Кто там?» — настороженно спросил Влад. «Мой добрый друг Баке Дзори». Я раскрыл сумку и обратился к приятелю. «Можешь вылезать». В ту же секунду на стол перед нами запрыгнул деревянный сандаль, отчего Влад ошарашенно дернулся на месте. «Обалдеть», — пробормотал он, быстро взяв себя в руки. «Это робот какой-то?» «Не совсем», — ответил я и улыбнулся. «Мне нравилось, что теперь пришел мой черед удивлять. Он из настоящего дерева». «То есть живой?» — недоверчиво прищурился Влад и осторожно ткнул пальцем в Баке. «Эй!» — возмутился тот. «Попрошу без рукоприкладства!» «Ладно», — Ростов тут же убрал руки. «Как скажешь». «Он не совсем живой», — продолжил я. Как-то предлагал проверить, умрет он на самом деле или нет, но Бака отказался. «Конечно», — продолжил тот возмущенным голосом. «Ставь на себе такие эксперименты. Мне хватило одной смерти». «Да», — вздохнул я. «Мне тоже». «Хватило одной смерти?» — удивленно переспросил Влад. Вы что, тоже попаданцы?» «Тоже?» На этот раз уже я вопросительно изогнул бровь. «Ох, блин!» Парень откинулся на диван и размял пальцами переносицу. «У меня был тяжелый день, прости, оговорился». «А вот и нет!» Бака весело засмеялся и подпрыгнул на столе. «У меня нюх на перенесенные души, так что не стоит отрицать этого. Уверен, наша компания будет воистину уникальной». «Бака, успокойся», — попросил я, так как мой деревянный приятель уж слишком много болтает. «Ты же понимаешь?» «Постой». Влад перебил меня, приподняв ладонь. «Так вы реально тоже пришли сюда из другого мира?» «Ну так-то да». Я пожал плечами, будто говорили о чем-то разумеющемся. «Мы из Империи Худжу, клан Ита». «А вот уже туда...» «Баке!» Я не удержался и прикрикнул на Сандаль. «Что туда же?» Влад ухватился за эти слова. «А вот туда мы попали из другого мира. Переселение душ, все такое. Веришь же в это?» «Еще бы», — хмыкнул Ростов, расплываясь в довольной улыбке. «Я ведь не оговорился и попал на эту землю с другой. Они почти похожи, но континентами отличаются. А так есть даже одинаковые страны. Только здесь не Федерация, а Империя до сих пор». «Российская?» — на всякий случай переспросил я, стараясь унять дрожь в голосе, но Ростов легко уловил мое возбуждение. «Погодь». Его улыбка стала еще шире. «То есть ты тоже из России?» Я все же не удержался и рассмеялся, запрокинув голову. Не знаю, что на меня нашло. То ли нервное напряжение дало о себе знать, то ли подобное стечение обстоятельств, когда я уже во второй раз встречаю земного пришельца в новом мире. Но когда наконец-таки успокоился, вновь протянул собеседнику руку и представился. «Кирилл», — и добавил с ехидной улыбкой. «Кирилл Ростов». Надо было видеть лицо моего нового знакомого, ибо описать его удивление попросту невозможно. Его глаза округлились и, казалось, сейчас вылезут из орбит. Рот приоткрылся в немом удивлении, и все, что он смог выдавить из себя, было: «Мне надо выпить».